Глава 40. Арсений. Проблемы. Как я и обещал, через пару дней мы идем подавать заявление в ЗАГС. Не то чтобы я не хотел, но не думал, что мы оформим отношения настолько быстро. Я рассчитывал пожить вместе год или два, а с другой стороны, чего ждать? Люба женщина очень приличная, негоже ей ходить в любовницах. Да и что ее дети скажут? Что у мамы слишком вольный характер? Подача заявления — дело торжественное, практически как роспись. Поэтому Любушка одета просто загляденье. Красивое темно-зеленое платье с ниткой жемчуга, прическа, красиво подведенные глаза. Все это делает Любу похожей на Клеопатру или Нефертити, о чем я ей и сообщаю. Комплименты Люба принимает с достоинством. А я очередной раз убеждаюсь, что не ошибся с выбором. На такую женщину посмотришь, и сразу понятно, что она особенная, шикарная. После мы идем отмечать это событие в ресторан. Вечер проходит прекрасно. Я счастлив. Я добился всего, чего хотел. И только странный червячок гложет меня. Но почему? Будто бы я что-то забыл, что-то не учел. Какую-то очень важную деталь. А какую — непонятно. С Димой мы вроде помирились. Ариша? Ну и с ней все отлично. С Любой они не ругаются. Более того, мне кажется, что наконец-то дочь приняла ситуацию. А может, просто переросла. Переходный возраст же не вечный. Работу по дому девочка выполняет. Гуляет строго до 8. Даже стала лучше учиться. Что тогда меня тревожит? Может, дело в Рите? Иногда я вспоминаю свою бывшую жену. Не то чтобы я по ней скучаю, вовсе нет. Но почему-то нет-нет, да всплывают картины того, как мы жили. А жили неплохо. С другой стороны, вот слово такое «неплохо». А я хотел бы лучше, идеально, так, как никто не жил. Надо будет поговорить с Ритой. Объясниться, все же не чужие друг другу люди. Рассказать, что планирую оставить квартиру ей, чтоб зла не держала. Узнать, как у нее дела, а то нет-нет, а переживаю, как она там. Все-таки баба она хорошая, добрая. И ушел я не потому, что против нее что-то имела, а потому, что к другой чувства. А может, я вообще зря себя накручиваю, и у Риты все хорошо? В общем, надо перестать теряться в догадках и просто заехать как-нибудь в гости. Удостовериться, что у нее проблем нет. Если есть, то может даже помочь. И тогда совесть меня есть не будет. Может, даже отпустят тревожность и сомнения, буду спокойно спать и бегать чижиком счастливым. А то сам себя ем. Так и до инфаркта допрыгаться можно. Следующие дни проходят без великих событий. Только Люба стала готовить еще вкуснее. Из чего я делаю вывод, что все-таки правильно мы подали заявление. Ей нужна эта бестолковая печать в паспорте. Хотя я всегда считал, что настоящая любовь не зависит от этих скучных государственных формальностей. Мы с Любой планируем скромную свадьбу. Точнее, даже не свадьбу, а просто роспись. Сходим в ЗАГС, а потом поужинаем в ресторане. Много ли нам надо? Да и Люба не хочет тратиться. Говорит, что когда первая свадьба, еще есть смысл надевать белое платье, приглашать гостей. А потом... Дорогая, тогда, может, съездим куда-нибудь? Нет, я не верю, что женщине не нужно торжество. Нужно. И Любе нужно. Потому что я знаю женщин. Им важно прочувствовать момент. Они романтичные и сентиментальные. Зачем? Пожимает плечами. Как же она хорошо умеет скрыть свои истинные желания. И все ради нас. Это слишком дорого? Вовсе нет. К тому же у нас медовый месяц. Согласна, но ты сам пойми, сейчас все не так просто. Задумывается, а я поспешно добавляю. Я оплачу поездку, не переживай. Посмотрим. И снова на меня так смотрит. Ну и ладно, сделаю сюрприз. Почему бы не прокатиться по Золотому кольцу? Куплю путевку на 4 дня. Когда-то, практически в другой жизни, мы так катались по Волге с Ритой и детьми. Интересно было. Помню, как мы выходили на 3-4 часа в каком-нибудь городе, ели мороженое, гуляли, посещали храмы и крепости. Диме тогда было 14. Все тогда остались довольны. В общем, неплохо было бы повторить подобное, но только уже с Любой. Это будет незабываемый медовый месяц. Ей точно понравится. Но то ли от перенапряжения, то ли еще по каким-то другим причинам, мой организм вдруг начинает меня подводить. С каждым днем я чувствую себя хуже. Причем не могу понять, что со мной. Вроде температура есть, но совсем маленькая. При этом скачет давление. А у меня с ним никогда проблем не было. Ну и плюс ко всему постоянно живот крутит. Неужели это старость? Вот так. Только решишь начинать новую жизнь, как выясняется, что надо было раньше. Разумеется, свое недомогание я превозмогаю, стараясь не обращать внимания. Вроде по-хорошему надо к врачу сходить, но я рассчитываю, что все пройдет само. Это все либо простуда, либо недостаток витаминов. Или нервишки подвели, что более вероятно. Однако к концу недели мне становится совсем паршиво. Уже и за руль страшно садиться. Внимание расфокусировано, будто я пьяный. Ну, я-то трезвый. И в пятницу, когда я возвращаюсь домой с работы, я понимаю, что к врачу сходить придется. По лбу катятся капли пота, но сил только сесть на стул в прихожей и разуться. Любы еще нет, а вот Арина уже дома. Услышав, что хлопнула входная дверь, дочь идет поздороваться. И, видя, что со мной что-то не так, подходит вплотную, не сводя с меня взгляда. «Что с тобой? Ты весь белый!» «Не знаю, Ариш. Голова кружится». Она тогда кладет ладонь мне на лоб. «У тебя температура?» «Не знаю. Не хочется вызывать врача. Может, само пройдет? Заболеть перед самой свадьбой и предстоящим путешествием крайне обидно и неприятно. Перенервничал так, что решил помереть». Да уж, вот тебе и новая жизнь. С трудом поднимаюсь, и в этот момент перед глазами темнеет, а пол уходит из-под ног. Цепляясь за все, что попадается под руки, я падаю в липкую и шумную муть.